Если честно, я боялся спускаться на берег. В основном из-за мамонтов и еще из-за того, что не знал, не засекут ли нас там. Но пока мы искали спуск, мамонты куда-то ушли, а лодки выскользнули из-за острова и растворились где-то в речной дали. Тропинка не находилась, и мы, махнув на все рукой, съехали по песчаному обрыву там, где он вроде бы не выглядел особо крутым. Съехали удачно, даже оставшись на ногах. На пляже на нас навалилось чувство незащищенности. Горизонт отодвинулся, река казалась необъятной, а я вдруг с испугом сообразил, что обратно наверх, по крайней мере здесь, мы вылезти не сможем. «Вон там плавник», — Танюшка указала на кучу примерно в 300 метрах от нас. «Там действительно лежала целая полоса обкатанных, выбеленных песком, водой, ветром и солнцем деревяшек. Наверное, прибило течением». Я пошел первым, размышляя, как и чем скреплять все это барахло. Ясно же было, что решать эти вопросы мне. На этот раз я увидел то, что увидел раньше Тани. И это, пожалуй, было хорошо. За первым обглоданным белым стволом лежал человек. Мокрый песок вокруг него почернел от крови. Танюшка повела себя спокойно и выдержанно, она, правда, поднесла к губам ладонь, а глаза расширились, но вопрос, который она задала, был деловитым и быстрым. «Он жив?» «Не знаю», — замялся я. «Это парень с одной из тех лодок, наверное». Мальчишка был чуть постарше меня. Он лежал ничком, неловко вывернув левую руку, правая пряталась под туловищем. Хотя лицо и было повернуто в нашу сторону, мы его не видели. Светло-русые мокрые волосы, очень длинные, скрывали его полностью. Из одежды на мальчишке были явно самодельные, с грубым швом кожаные штаны. И то ли напульсники, то ли небольшие броссарды на обеих руках, тоже из толстой кожи с металлическими заклепками. «Он ранен, Олег!» — Танюшка чуть присела. «Ему надо помочь!» «Да, конечно!» — я решительно шагнул вперед. «У меня был охотничий опыт, а крови я вообще никогда не боялся. В походах нам приходилось иметь дело с травмами и ранами своих же товарищей». Танюшка присела рядом со мной, но по другую сторону тела. «Он дышит», — сказала она и побледнела. «Это я заметил». «Кажется, и я тоже. Одно дело распоротое стеклом пятка или порез ладони, а другое дело ранение, от которого кровь пропитала песок». «Олег, как же он доплыл?» «Помоги перевернуть», — вместо ответа сказал я и подсунул руки под грудь и живот мальчишки. По мне прошла дрожь. Правая рука попала в липкое и горячее. Однотонно и почти музыкально простонал мальчишка. Сцепив зубы, я подал тяжелое тело на Танюшку, а она осторожно уложила его спиной на песок. И охнув, отвернулась. А я не успел, да и нельзя было, коли уж взялись помогать. Мальчишки распороли живот. Рана была широкая и кровоточила из-под ладони, которой он плотно ее зажимал. «Вот ведь!» — я с усилием проглотил кислый комок. «Странно, в свои 14 лет я умел потрошить и свежевать добычу, но распоротый пацан — это совсем другое дело». «Тань», — успел сказать я, и, отвернувшись, рухнул на четвереньки, после чего не по-хозяйски распорядился съеденным утром завтраком. Потом стоило немалого труда заставить себя повернуться. «Тань, мы ничего не можем сделать. Он, кажется, в печень ранен». Я отплюнулся блевотиной. «Я вижу». Танюшка взяла обеими руками свободную ладонь мальчишки, потом убрала с его лица волосы. И я увидел, что его глаза, серые, с золотистыми точками, открыты. Зрачки мальчишки были расширены, а губы побелели. Шевельнулись, зубы ало поблескивали от крови. «Мальчик!» — это прозвучало глупо. «Ты живой?» «А он может не понимать русского. Не скажу, что мне было жаль незнакомого парнишку, но что-то такое давило в груди, неприятное и непонятное». «Наши!» — белые губы зашевелились снова. «Русские! Он словно слепой пошарил свободной рукой, наткнулся на коленку Тани и сжал ее. «Я умираю!» — он вытянулся на песке. Вздрогнул длинно. Глаза странно остыли, рука упала с Танюшкиной ноги на песок. Бесшумно.